С 16 по 19 июля СМИ разных стран передавали весть о революционной деятельности Ким Чен Ына. Приморский репортер, сайты Нигерийского национального комитета по изучению кимирсинизма, кимченеризма, Национального комитета демократического Конго по изучению Итичи, общества Чешско-Корейской дружбы Пектусан и Бразильского комитета солидарности с Корейской Народно-Демократической Республикой передали весть о том, что Ким Чен Ын посмотрел концерт жен военнослужащих Корейской Народной Армии, отличившихся на 6-м конкурсе кружков художественной самодеятельности и жен военнослужащих Корейской Народной Армии 2-го созыва. Сайт Нигерийского национального комитета по изучению кимирсинизма, кимченеризма выставил весть о том, что Ким Чен Ын руководил на месте делами архитектурного института Пектусан, а российский сайт irkutskblogspot.ru вместе с этой новостью передал, что Ким Чен Ын руководил на месте делами Пинсонского завода дерматиновых изделий. При этом сайты поместили фотографии Ким Чен Ына.